Ох, обычно я в такое не лезу, подобными делами у нас занимаются темнокрылый бой баба, посетовал Олег, но все же достал футуристического вида коммуникатор и начал быстро перебирать контакты на его дисплее. Вот, вроде после Рэдклиффа этот тип у них главный, будем надеяться, что они не в сговоре. Я мельком увидел на дисплее знакомую фамилию. Вот и отлично, на Стэдмина можно положиться. У него, конечно, и у самого грехов за пазухой хватает, но Сесил все-таки разделяет личное и работу, не упивается властью, как этот придурок Эриксон. Спихнув вопрос связи с правительством на официального героя из высшей лиги, я подошел к атомному семейству, как раз чтобы услышать окончание разговора. «Что?» – пряча неуверенность за длинной челкой спросил Двойка, «что нам теперь делать?» Его взгляд метался между Доком и Евой. «Да уж, вопрос на засыпку. Детям и правда некуда податься, еще полчаса назад». Они готовились к славной смерти, а теперь вынуждены думать о том, чтобы найти себе место под солнцем. И Саманта им тут не советчик, она сама еще ребенок и живет на попечении у Уилкинсов. Остается Док, но он и вовсе, насколько я понял, бомжует с тех пор, как подался в бега. Хотя теперь ему прятаться ведь уже не нужно, а если дети, как и Сэм, способны создавать золото из говна, то проблема денег отпадает сама собой. Хотя, если бы они были на такое способны, от них не отмахнулись бы так небрежно. Так, поздравляю, папаша. Все же хлопнул я Брендиварта по плечу, ведь кроме него некому взять ответственность за детей. У вас шестерня. Я, опешил старик. Ну а кто кроме тебя? Парировал я. Док, скажи, вдруг встрепенулась Ева. Ты мой настоящий отец? Ева, я, он замялся на секунду, но все же собрался с духом, чтобы признаться, да, это правда, мы с твоей мамой полюбили друг друга, но я, он перевел взгляд на других детей, что со смешанными чувствами внимали его словам. Насчет них я даже не знаю, кто их отец. Я думал, что твоя Сара мертва. Боже мой, что же они с ней сделали? Мои попытки нелепыми шутками разрядить ситуацию не помогли, глаза у Ильяса были на мокром месте. Лучше даже не думать о том, каково ему сейчас, узнать, что твою любимую 15 лет держали в качестве полуживого трупа, рожающего у вечных детей непонятно от кого такой участи, что досталось этой женщине, не пожелаешь никому, лучше уж смерть, чем так, тебе это не понравится, мрачно сообщил Двойка. Они держат ее в трубе, как и нас, подключили к ней кучу всяких штук, но она, по крайней мере, никогда не приходит в сознание. Я должен что-то сделать, сжал кулаки Брендивард. «С этим не должно возникнуть проблем», — вновь встрял я. «Расскажешь все Стэдмину, не думаю, что он будет препятствовать вам забрать жену и детей, наверное, даже поможет обустроиться, все-таки правительство сильно задолжало вашей семье, но будь готов к тому, что тебя попытаются пристроить к делу. С такими знаниями, как у Ильяса, и правда спокойной жизни не видать. Он слишком ценен, немногим удалось не только успешно создать сверхчеловека, но провести это без существенных побочных действий и даже не погибнуть в процессе. Я вообще такого не припомню, почти всегда искусственное появление супера сопровождается смертью того, кто сделал его возможным. И, подозреваю, что именно так все и было в прошлом мире. Иначе я бы хоть раз да услышал о том, что Ева есть родной отец и целая орава братьев и сестер. Я ни за что не стану делать этого вновь, решительно заявил Ильяс. Я не за этим скрывался 16 лет. Ты предлагаешь нам сдаться правительству, вторил ему ощетинившийся Двойка. После всего, что они с нами сделали. ПФ, как будто у вас есть варианты. Теперь, когда все вскрылось, они уже не посмеют действовать, как раньше. Даже не стал пытаться объяснять ему, что у незнакомого нам обоим нынешнего главы агентства другие методы, тем более, Сесил ведь не мог не знать о том, что творит Эриксон. К тому же здесь представитель защитников Земли, парень, а он точно на вашей стороне. А ты, разве не очевидно, фыркнул я, или ты забыл, как я битый час пытался не дать вашему семейству самоубиться друг об друга? Всегда пожалуйста. Кстати, наш разговор снова прервало хлопанье лопастей. Посмотрев наверх, я увидел приближение двух летательных аппаратов. Еще один правительственный вертолет и хищного вида одноместный реактивный самолет, своим дизайном живо напомнивший мне неизвестного в этом мире любителя наряжаться в костюм летучей мыши. «Спокойнее», — шепнул я парню, заметив, как начали подрагивать, то ли от страха, то ли от ярости его ладони. Самолет темнокрыло не стал приземляться, вместо этого герой пафосно выпрыгнул из него прямо на ходу, а из пристроившегося во дворе вертолета высадились знакомые мне лица. Сесил Стымин и Дональд Фергюсон. Олег сразу же вышел навстречу товарищам по команде и общему делу, чтобы в двух словах обрисовать ситуацию. Что ж, я свое дело сделал, не стоит мне пока знакомиться с Сесилом, не дай бог, еще признает во мне сына Омнимина. Постой, вдруг схватила меня за рукав Ева, ты уже уходишь, я даже не знаю ни твоего имени, ни прозвища. Почему ты мне помог? Как мне с тобой связаться? Ох, сколько вопросов. Значит, первое впечатление все-таки удалось. Нужно закреплять результат. О, об этом не переживай, отблагодаришь меня в другой раз. Подмигнул девушке я и, наклонившись к ее уху, добавил. Увидимся в школе. Что? А вот сейчас она действительно опешила. Ты из МТЦЦ, шикнул я. Это секрет. О, кстати, с днем рождения тебя. И с чувством выполненного долга улетел из-под носа у направившегося в нашу сторону агента правительства. Примечание. Не забываем, что в комиксе до предательства Омнимина защитники работали независимо от агентства глобальной защиты. То есть, у них несомненно были контакты, они, при необходимости, делились информацией и могли действовать сообща, но сами защитники имели собственный штаб и собственное финансирование. Из карманов бой бабы тем накрыла. В общем, они просто были самой сильной, эффективной и известной из многочисленных команд суперов. В то же время у агентства были свои собственные суперы на пирале, вроде Брита и его сестры или вовсе проекты типа Евы и Дональда Фергюсона, в которых они с нуля вкладывали деньги и технологии в надежде самим создать компетентного и лояльного супера. Из комикса нам доподлинно известно, что, как минимум, Дональд видел лабораторию Эриксона и знал о его планах, и он даже пытался вяло урезонить Эриксона, но тот просто отмахнулся от слов нижестоящего агента. Глава 14. А здорово я придумал намекнуть Еве, что мы с ней учимся в одной школе, но при этом не сказать, кто я, и не знакомиться с ней самому. Поступи я по-другому и выставил бы себя каким-то стакером или фанатом, что следил за ней издалека, знал о ее альтер-эго и в общем... Это не лучшее начало для знакомства, а так я мог с самодовольством наблюдать за нервозным поведением пытающейся идентифицировать меня в толпе одноклассников Евы. Это было забавно, и так как у нас с ней был только один общий урок, вычислить меня оказалось весьма непросто. Впрочем, не невозможно, я весьма высок для своего возраста, хорошо сложенный, хоть маска частично скрывала мое лицо, красив, идеальная генетика, не моя заслуга, конечно, но все равно приятно, даже типичные подростковые проблемы типа прыщей, обходят меня стороной. Остальные школьники же, скажем так, парней, удовлетворяющих всем вышеперечисленным требованиям, в нашей возрастной категории не так уж много. И в основном это спортсмены и прочие самодовольные придурки. Я не то чтобы предвзят к спорту, но преждевременная популярность не идет детскому характеру на пользу, как, впрочем, и непопулярность тоже. Так что, изучив в столовой местные команды по американскому футболу, кстати, почему футбол, если в этой игре нет ни ног, ни, строго говоря, мяча и бейсболу, Ева, ожидаемо, не нашла там подходящих кандидатов в обаятельные и остроумные супергерои, ребятам явно не хватало последнего. Наконец ее блуждающий взгляд упал на наш с Уиллом стол. С тех пор, как он узнал мою тайну, отделаться от него в школе бывает трудновато, и не впечатлившись увиденным, заскользил дальше. Вот ведь, впрочем, чего я ожидал. Рядом с Уиллом я надежно защищен от женского внимания. Даже не зная я о его скрытой натуре, вряд ли смог бы представить себе девушку, что стала бы встречаться с этим парнем. В итоге она так и не догадалась, кто был под маской, а я, весь такой загадочный, не стал как-то помогать девушке с определением личности таинственного незнакомца. Пусть помучается немного, я-то ее в два счета вычислил в прошлом мире. И кстати говоря об общих уроках и придурковатых спортсменах, у этих двух вещей есть неочевидная связь. Сын мистера Хейсла, преподавателя биологии, что вел у нас с Евой общий предмет, вскоре должен будет наложить на себя руки, после чего его убитый горем от потери сына и последующего за этим развода с женой отец начнет свою вендетту против придурков-подростков-спортсменов. Тогда это стоило жизни и трем лучшим игрокам нашей сборной по футболу и еще десятку случайных жертв в торговом центре, где Хайсл-старший взорвал первого студента. Да, этот лысеющий, скучный преподаватель биологии оказался необычайно талантлив на поприще органического терроризма, похищенных футболистов, и себя самого, кстати, тоже, он превращал в живые органические бомбы с таймером. И раз уж я снова здесь, а сын этого изобретательного придурка еще жив, то почему бы не предотвратить эту кровавую отсылку на «Во все тяжкие» еще до ее начала? Благо мистер Хайсл поведал перед смертью причину суицида своего сыночка, придурки-спортсмены, которые над ним издевались. Я периодически посматривал на Ричарда, и парень до недавнего времени не казался мне слишком уж забитым. Не звезда подросткового Олимпа, но и не последний лузер. Он был одним из тех прирожденных приспособленцев, что, не имея собственного таланта в спорте, все же пытались примазаться к популярным ребятам, в надежде поживиться объедками с их стола. И у Дика это довольно неплохо получалось. Он нащупал ту манеру поведения, при которой его держали при себе и не гнобили слишком сильно. Он был не слишком умен, но строил из себя совершеннейшего тупицу. Понимая, что высокое положение ему не светит, он занял нишу эдакого симпатичного идиота, который ни с кем не спорит, и потому становится всеобщим другом. Но не так давно что-то у Дика пошло не по плану, и отношение его друзей-покровителей к парню сильно поменялось. Уж не знаю, что он сделал, чтобы из безопасного идиота стать объектом насмешек и унижений, но результат налицо. Уже как неделю все попытки Дика снова подмазаться к крутой компании встречаются смехом и новой волной унижений. Вот и сейчас, пока Ева блуждала взглядом по столовой, я заметил, что младший Хайсл снова покинул столовую с опущенной головой, а от столика качков отделился Дерек Салливан, стереотипичнейший красавчик и футболист, блондин к тому же, и с сосредоточенным выражением на лице двинулся следом. Неужели кульминация конфликта? Отойду на пару минут, бросил я Уиллу. Присмотришь за моей порцией? Чего? Удивился Клаквилл мне в спину, но я уже не слушал. В коридоре я увидел, как Дерек и еще один, незамеченный мной ранее парень, приобняв жертву за плечи, уводит Дика в сторону заднего двора школы. Ну тут два варианта: они будут либо голубиться, либо драться. Надеюсь, все-таки второе, быть свидетелем первого, тем более в стенах школы, у меня как-то совсем нет желания. Проследовав за сладкой троицей к тому самому мусорному баку, где мы с Евой частенько переодевались в костюмы после школы, я прислушался к звукам, доносящимся из-за кирпично-мусорных кущ. Сейчас бы мне не помешал суперслух, но и без него можно разобрать что-то угрожающее, на повышенных тонах и про какую-то жули или что-то в этом роде. Так все дело в девушке. Послышался звук удара, одна из воротин, что закрывала мусорный контейнер от глаз студентов, содрогнулась. Все-таки дерутся, слава богу. Оглядевшись, вроде, никто сюда не смотрит, только дворник меланхолично орудует метлой в другом конце двора. Я сунулся следом за парочкой, как раз вовремя, чтобы засвидетельствовать, как Дерек пристраивает уже слегка побитую голову Дика к мусорному баку, а второй задира поднимает Хайсла за ноги, помогая процессу. Фу, какая бескультурщина, замечаю я, закрывая ворота. Что? Струхнувший было в первый момент Дерек, понял, что его застукал такой же школьник, как и он сам, и разозлился. Грейсон, вали отсюда, пока цел, это не твое дело. О, меня знает звезда футбола, да я популярен и я с удовольствием последовал бы его совету, да вот только такова моя ноша геройская, встревать куда не просит. Что-то здесь становится слишком тесно, спокойно говорю я и легким толчком в грудь опрокидываю стоящего ближе ко мне парня на землю. Ну ты сам нарвался. Отпустив голову Дика, Дерек раззудился плечом с явным намерением врезать уже мне, но быстрая пощечина прервала его богатырский размах, мгновенно дезориентировав и отправив обнимать услужливо раскрытый мусорный бак. «Ты об этом пожалеешь, Грейсон», — запыхтел с пола второй задира. «Мы этого так не отпус». Остаток угрожающей речи потонул в мусоре, что приютил слишком горячую и болтливую голову. «Обычно я против подобных методов школьных унижений и самоутверждений, но они ведь сами хотели сделать то же самое с Хайслом, к тому же напали на него, и без того заведомо более слабого, вдвоем». Следом за своим другом головой в мусорный контейнер отправился и Дерек. Парни, конечно, упирались, цепляясь ладонями за края бака, но только ободрали себе тем самым кожу на руках и сделали процесс погружения более болезненным для самих себя. «Охренеть!» – протянул шокированный Дик, что, притихнув у стеночки, наблюдал за внезапной развязкой своего приключения. «Так, теперь у этих придурков есть новый враг номер один». Скорее всего, они, если и не отстанут от преподавательского сынка полностью, то уж хотя бы не доведут его до суицида. Я отвернулся от двух пар ног, дергающихся в попытке найти обратную дорогу из контейнера с отходами и вышел из мусорного закутка. «Останешься тут», — бросил я Дику перед тем, как закрыть ворота. Только тогда он очнулся от оцепенения и поспешил выйти из закутка. Вроде все тихо прошло, только дворник проводил нас подозрительным взглядом. Всю обратную дорогу до умывальника, а затем и столовой Хайсл просто шел за мной по пятам, даже не пытаясь что-то выяснить. А я и сам не спешил вызнавать у него подробности конфликта с бывшими покровителями. Мне, если честно, было глубоко плевать на всю эту школьную драму, но совесть все-таки не позволяла не предотвратить несколько бессмысленных смертей, когда у меня имеется такая возможность. «Что это было?» — возмутился при моем появлении Клоквилл. «Я тебе не сторож, а это еще кто?» Я демонстративно оглянулся на Дика, словно только сейчас заметил, что он шел за мной все это время. Дерек и еще какой-то придурок из футбольной команды хотели избить его на заднем дворе. Я умолчал о почти состоявшемся окунании в отходы. «И ты их?» — протянул, предлагая мне продолжить, Уилл. Надавал идиотам немного лещей, я вернулся к своему обеду. «Ну круто!» «Чё?» – разочарованно протянул Клоквилл. «Мог бы и меня позвать, я бы хотел увидеть все собственным глазами». В его словах слышался неприкрытый упрек. Попеременавшись неуверенно возле нашего стола, Дик все же присел на один из свободных стульев. «Спасибо, что помог, точнее, сделал все за тебя, ну да ладно, но зачем ты это сделал? Они ведь этого так не оставят, да мне насрать», – честно отозвался я. «Пусть хоть всей командой приходит, а зачем?» «Просто захотелось не спортивно толпой одного избивать, такой ответ тебя устроит, если и нет, то возразить он, как я и думал, не решился. Овца, что у вас случилось-то?» А вот Клоквиллу было не насрать, он в целом хороший парень, придурок, конечно, но к эмпатии склонен, этого у него не отнять. «Ты ж вроде с ними тусовался нормально», Хайсл поначалу было замялся, занервничал, но Клоквилл умудрился таки его разговорить. И к концу обеда мы уже знали трагичную историю его безответной любви к какой-то там Джули. Что иронично, Джулия эта, судя по всему, была, в плане характера, точной копией самого Дика. Такая же зависимая от чужого внимания и одобрения, мало что представляющая сама по себе, глуповатая овца. По словам Хейсла, девчонку затащили на одну из тусовок спортивного клуба ее более популярные подруги-черлидерши. Там она напилась и случилось что-то ужасное. Что именно случилось с пьяной дурехой на вечеринке, оставалось только гадать. Рассказ Хейсла об этом умалчивал. Через несколько дней обо всем, причем от самой Джулии, узнал Дик. Он, насколько я понял из рассказа и из собственного понимания логики Джулии подобных девиц, был для нее типичным другом детства из френд-зоны, которому можно доверить какие-то секреты, но для отношений слишком непопулярный и стрёмный, и, преисполнившись праведного негодования, попытался вступиться за честь подруги перед тем, на кого она указала пальцем, как на главного негодяя, но в итоге только опозорился. Сначала получив по ушам от Дерка, а затем, когда вскрылась причина вызова на дуэль, его и вовсе подняли на смех и выгнали из тусовки, сказав что-то вроде «забирай эту шлюху себе, если хочешь». И вот тут самая интересная и странная часть истории. Мистер Хайсл-младший с Джулией так и не смог сблизиться, лишь был каян ею за свою никчемность. После чего прилюдно отрекшаяся от друга неудачника девица снова вписалась в ту же компанию, она и сейчас сидит за одним столом с футболистами и черлидершами, а вот сам Дик стал изгоем. И что-то подсказывает мне, что либо Хайсл чего нам не договаривает, либо сам слишком идеализирует свою бывшую подругу, ибо ни одна нормальная девушка после чего-то действительно ужасного не стала бы сама снова стремиться к людям, которые с ней это ужасное и сделали. От дальнейшего погружения в глубины любовной драмы Хейсла-младшего меня спасли вернувшиеся из путешествия в страну отходов Дерек с другом. Слегка битые и злые, они сразу же, расталкивая всех на пути, двинулись в мою сторону, со вполне очевидными намерениями. В этот раз даже на разговоры никто размениваться не собирался. Восходящая звезда футбола решил покорить меня своими профессиональными навыками и вместо не сработавшего в прошлый раз приема боксерского, попытался совершить типично футбольный бросок в пояс. И все бы ничего, да вот я тоже не сидел на месте и играючи сдвинулся с траектории его отчаянного рывка, оставляя сомнительное удовольствие собрать с собой содержимое обеденного стола самому Дерку. Его друг же попытался, прикрывшись лобовой атакой друга, достать меня кулаками неплохо, но, как нетрудно догадаться, столь же безуспешно. Я хоть и не увлекался никогда какими-либо боевыми искусствами, но некоторый практический опыт за две жизни получил, и вполне мог бы выйти против этой парочки даже до получения суперсил. Сейчас же мне оставалось лишь следить, чтобы мое превосходство в драке не выглядело неестественно. Заслышав странную возню позади, я с удивлением обнаружил, что Дерек, успешно пропахавший лицом обеденный стол, решил переключиться на Дика, который как раз оказался на пути его рывка. Может, хоть сейчас Хайсл-младший найдет у себя пару яиц, чтобы дать сдачи обидчику, он ведь решился как-то на попытку отстоять честь подруги ранее. Второго дебошира я просто скрутил, заломав руку и заставив упасть на колени, а то мама опять будет ругать меня за драку, оно мне надо. Стоит также заметить, что вся эта вакханалия происходила под небывалый шум, гам и женские визги, заполонившие столовую. И подобное безобразие, конечно же, не могло пройти мимо учительского состава и школьной охраны. Что здесь происходит? Вломился в зал в сопровождении двух пузатых мужичков за 50, что изображали у нас охрану, директор. А ну живо прекратите это. Пока один колобок работал языком, два других сунулись нас разнимать. Ну как нас, Дика с Дерком, ведь я спокойно отпустил своего противника, поднятием рук показав, что все в порядке, а вот те двое. Хайсл-младший снова упустил возможность продемонстрировать свою мужественность и в основном получал по носу, пока Дерка оттаскивал охранник. «Мистер Грейсон, накинулся почему-то именно на меня директор. Не соизволите ли объяснить, что тут происходит?» На секунду я даже растерялся. «Да ничего особенного. Вот эти двое какую-то девку не поделили. У них и узнавайте подробности. Честно сдал горе любовников я и, хотя я не называл подругу Дика по имени, но он и сам прекрасно себя выдал, уставившись на свою зазнобу подбитым глазом, а та в ответ лишь скривилась брезгливо. Да уж, тяжелый случай. Надеюсь, я не сделал ситуацию только хуже своим вмешательством. Примечание. Например, Ева, Макр, твоя жена и мать вашего ребенка Хаэм, шутки шутками, но в сериале несколько приукрасили Клоквилла. В оригинале он, зачастую, тот еще придурок и все-таки своеобразные вкусы у Евы. Сначала придурок Рекс, потом придурковатый Уилл. Эффект бабочки. Естественно, всех участников драки, раз уже она приобрела огласку, необходимо было отчитать, наказать и направить на путь истины. Именно этим директор и занялся, перенеся при этом место действия из погромленной столовой в свой кабинет. Очень быстро тут оказался и Джейкоб Хайсл, чтобы лично выяснить, что случилось с его сыном. Правда, вместо того, чтобы вступиться за сынка, как это делают большинство родителей, даже не зная, кто на самом деле виноват, этот сразу же попытался его повинить за участие в драке, совсем как Деби. Но, неожиданно, благоразумие проявил директор и предложил сначала во всем разобраться, а потом уже делать выводы. Вот только взрослые, ожидаемо, наткнулись на барьер отрицания и отмачивания при попытке выяснить истоки конфликта у детишек. Сколько раз я видел подобное за обе моих жизни. Даже бывшие враги находят некоторое сплочение в отмалчивании перед третьей силой. И, как ни странно, иногда это, когда никто никого не сдал, оказывается действенным путем для детей к примирению, куда более действенным, чем, когда побитый ребенок все рассказывает, а взрослые наказывают хулигана. При таком сценарии примирения точно не будет. Вот только я не собирался приобщаться к кружку молчаливых, угрюмых, обиженных и непонятных взрослыми подростков. Моя цель была в том, чтобы не допустить суицид Хайсла-младшего, а не в становлении моего школьного авторитета. Так что я всех сдал, как только директор снова спросил меня о причинах драки. Я ведь уже говорил, под ошарашенным взглядами подростков, да и взрослых тоже, отвечаю я, эти двое не поделили какую-то девку. Дерек и этот, второй, не знаю, как его зовут, хотели избить Дика на заднем дворе, за кафетерием, я им помешал, и они решили попытаться еще раз уже внутри. Вот и все. Ах ты крыса, вскинулся Дерек, тем самым лишь подтверждая правдивость моих слов. Так это правда, мистер Салливан, обратил директор свой осуждающий взор на спортсмена. Выходило это у него, осуждающий взор, я имею в виду, не очень хорошо. Пухлый, с добродушным лицом и вечно влажными глазами он при всем желании не мог выглядеть хоть сколько-нибудь угрожающе. Дерек, хоть и понимал, что отрицать что-то уже бесполезно, но и признаться в содеянном смелости не имел. Это все ложь, завопил друг Дерека. Это он нас избил. Там на заднем дворе, он нас в... «Заткнись», – зашипел на говорливого придурка Салливан. «Заложник своей популярности он не может допустить, что все узнали о том, что его окунули головой в мусорный бак». Директор снова посмотрел на меня. «Ну да», – я равнодушно пожал плечами. «Я же говорю, эти придурки избивали Хейсла, вот я и вмешался, да вы у него самого спросите. Мистер Грейсон, я бы попросил вас не выражаться», – сделал мне замечание директор. «Ричард, Марк говорит правду». Все взгляды, злой и предостерегающий Дерка, обеспокоенный и растерянный Хейсла-старшего, ожидающий директора и скучающий мой, скрестились на Дике, убрав от распухшего носа платок, который ему одолжила секретарша директора. Хейсл подумал секунду и, наконец, неуверенно кивнул. «Ну вот, есть контакт, единственным, о чем взрослым так никто и не рассказал, осталась та часть, что касалась этой Джулии и того ужасного, что с ней произошло». Я молчал, потому что был почти уверен в том, что все на самом деле не так, как поведал мне Дик. Девка явно не выглядела жертвой там в столовой. Вероятно, у нее и правда есть какая-то обида на Дерка, но судя по ее поведению, это явно не стоило всех приключений, выпавших на долю ее несчастного друга-воздыхателя. А вот о чем я сказал Хейслу-старшему и директору, с глазу на глаз, естественно, не при детях, так это о том, что за Диком стоило бы понаблюдать внимательнее, а лучше всего записать парня к психотерапевту. И хотя они оба, и директор, и Хейсл, сказали, что я преувеличиваю, но теперь отец хотя бы задумается о том, что его сыну нужна психологическая помощь. Что же касалось наказания, то тут все было совершенно предсказуемо. Для начала нас всех отправили убирать бардак, устроенный нами в кафетерии. Опять я оказался в ситуации, когда меня педагогически наказывают за то, что сделал доброе дело. Зато стоит мне надеть костюм и по сути все то же самое, только в куда больших масштабах будет восприниматься теми же людьми, как добродетель. В чем тут логика? Что позволено Юпитеру, не позволено быку? Помимо этого, Дерку и его другу, имени которого я так и не узнал, пригрозили отстранением на несколько дней в случае, если подобное повторится. Ну и мне, с глазу на глаз, директор высказал свое беспокойство тем, что такой хороший ученик ввязывается в сомнительные истории. Ничего серьезного в общем. Случись это все в России, в школу вне всякого сомнения вызвали бы родители, и уже им пришлось бы оправдываться за поведение детей. В местных же школах, если нет серьезных опасений за будущее ребенка, обычно прибегают к дисциплинарным наказаниям по типу уборки. Ну и конечно, если ситуация повторяется, к временному отчислению от занятий, после которого с тебя обязательно спросят за пройденный за это время материал, и учитывая, что подобным наказанием обычно подвергаются дети с плохой успеваемостью, а остаться на второй год здесь гораздо проще, чем в России, наказание это весьма существенное. В общем, на первый раз отделались весьма легко. Иногда исправительные работы для школьников могут затянуться на целый месяц. А так уборка беспорядка заняла у нас всего около часа, и весь этот час парочка задир не переставала бросать на нас с Диком презрительно озлобленные взгляды, и я даже успевал вовремя вернуться домой, чтобы не вызывать подозрений у мамы, но, еле узнала тебя без маски, послышался сверху знакомый голос, когда я проходил мимо спортивной площадки уже на полпути домой. Марк Грейсон. Ева сидела на крыше примыкающего к аллее двухэтажного здания и, свесив с края крыши ножки, поглощала рожок с мороженым. Красуется и весьма нагло при этом, детишки на спортплощадке в любой момент могут заметить героиню в приметном розовом костюме, которая еще и так провокационно сверкает тут своими ножками. А еще она избавилась от маски, и теперь сопоставить две ее личности еще проще, чем раньше. «Преследуешь меня?» – усмехнулся я. Не могла же она сидеть тут весь час, ожидая, когда я пройду мимо, ее заметили бы дети. «Я думала, вы закончите быстрее», – пожаловалась девушка. «Я бы управилась за пару секунд». Со стороны площадки послышались изумленные. «А во, и смотрите, там тёлка на крыше». «Ну вот, как я и говорил, слишком приметный наряд, чтобы разгуливать по крышам у всех на виду. Может, поднимешься и улетим отсюда?» Поморщившись от этих выкриков, предложила мне Ева. «Я бы и рад, но обычному парню, вроде меня, полеты не под силу, так что лучше ты спускайся». «Обычный парень», — с усмешкой протянула она, а затем, на радость глазеющим на нее детишками и мне, спрыгнула с крыши, засветив при этом все, что было у нее под юбкой совершенно случайно, конечно же. «Ну пойдем тогда». Мы скрылись от глаз играющих на площадке детей в аллее. Вижу, ты весьма легкомысленно к этому относишься, замечаю я, но я был бы благодарен, если бы ты не усложняла мне сохранение тайны личности. Эф, фыркнула девушка, я вообще не смогла найти тебя в интернете. Ты хотя бы раз надевал свой костюм на дело, вот об этом я и говорю. Спокойно соглашаюсь я, оказался таким самоуверенным, с нарочитым разочарованием протянула Ева. Да она со мной заигрывает, дразнит, чтобы спровоцировать на какое-то необдуманное действие, бахвальство или типа того. Но все же, она вняла моей просьбе и, нисколько не стесняясь моего взгляда, на ходу преобразовала свой костюм в повседневную одежду. Красиво и, хотя превращение одежды было весьма целомудренным, я не мог не вспомнить одну сцену с другой рыжей любительницей раздеваться при помощи магии. «Так лучше?» – недовольно спросила после этого Ева. Говоря на чистоту, прошлый вариант мне нравился больше, признал я, и легкий намек на довольную улыбку посетил губы Евы. «Но рядом с моим домом лучше и правда так. Я вот чего не понимаю. Начало, несколько посерьезнев. Ева, ты такой скрытный, у тебя защитники планеты на быстром наборе, но про тебя самого никто ничего не знает, и при этом ты влез в это дело с правительством. Видел этого старикана со шрамом, ты сильно ему приглянулся. Сисил, ну кто бы сомневался, он умеет находить таланты. И если ты не одеваешь костюм, продолжала девушка, не патрулируешь улицы, не слушаешь полицию и прочее в этом духе, как ты вообще оказался там и почему решил мне помочь? Вот и неудобные вопросы быстрее, чем я рассчитывал. Все-таки Ева умная девочка, хоть, порой, и не желает свой ум применять. Я уже давно решил, что не буду без острой на то необходимости раскрывать свои знания о будущем и то, что я путешественник во времени. Если бы я помнил побольше, то я, вероятно, так и сделал бы. Рассказал бы обо всем и Еве, и Сисилу, но мои знания так ничтожны, я вообще не помню событий, что привели меня к возвращению в прошлое. А все, что я хочу изменить в том промежутке своей супергеройской карьеры, что я помню, я могу исправить и сам. Так что я выбрал полуправду. Мама смотрела новости на кухне, когда там шел репортаж об этом теракте, и я сразу же подумал о тебе, когда услышал требования преступников. Спокойно ответил я. Что же касается твоей тайны, ну я сразу же узнал тебя, когда увидел вас с Килпанином по телеку. Как-то так, хм, что, все еще в чем-то меня подозреваешь? А зачем мне признался, если весь из себя такой скрытный? Я бы ни за что не догадалась о тебе сама, потому что ты стала первым и лучшим моим другом в мире суперов, потому что я заочно тебя знаю, и знаю, что могу довериться тебе даже в самой сложной ситуации. Рассказать все, как есть, было бы действительно проще. Я не настолько скрытный, как тебе показалось, попытался объясниться я. Просто у меня есть причины не высовываться. Да ты и сама должна понимать. Уверен, твой отец, тот, который настоящий, предупреждал тебя об этом и не один раз. Эф, да он постоянно об этом говорил, фыркнула Ева. И ведь он был прав, замечаю я. Кстати, как все закончилось? Ну, с твоими братьями и сестрами и теми уродами из правительства, мы полетели в Пентагон, у них там огромная тайная база под землей, и нашли лабораторию Эриксона. Там была моя родная мама и все записи о том, что они делали с ней и остальными, она вздрогнула, вспоминая об этом. Так что эти типы теперь в тюрьме, так, по крайней мере, сказал старик со шрамом. Док Хаем, папа долго о чем-то с ним говорил, и я не знаю всего, но у него теперь есть свой дом и ему позволили забрать детей. Вроде бы это хорошие новости, но если подумать, как следует, то изначально ведь Ильяс является причиной провала проекта и многомиллионных, а может и миллиардных убытков агентства. Однако в то же время, он единственный, кому удалось успешно создать ребенка с настолько мощной силой, как у Евы. Не может быть такого, чтобы Сисил не попытался вернуть такой талант обратно на свою сторону. И в этом свете, не значит ли щедрость Стэдмина, что Брендивард снова работает на агентство, что если в скором времени у них появится еще несколько суперов со способностями, как у Евы, даже не знаю, радоваться мне этому или ужасаться. Выходит, у тебя теперь две семьи, не стал озвучивать свои подозрения насчет новой работы ее отца Евы я. Ева скривилась при воспоминании о ее приемной семье. Я не знаю, заметив мой недоуменный взгляд, она пояснила. Вчера мы поругались из-за того, что, пока меня не было, отец съел мой торт и в общем, я сказала им, что я не их родная дочь и, что у меня есть настоящие родители и я сбежала из дома. Просто я вдруг поняла, что все, что мне нужно, я могу сделать себе сама. Да я и так это делаю с 10 лет. Все вещи, что они мне покупают, я переделываю по своему вкусу. Я могла бы за несколько часов сделать себе дом, мебель, еду, одежду, в общем, буквально все необходимое. И меня бесит, когда отец начинает упрекать меня всеми этими вещами, и это так мелочно и мерзко. Вот черт, в прошлом мире такого точно не было. Получается, своим вмешательством я с одной стороны подтолкнул Еву спасти свою родную семью, но одновременно с этим спровоцировал разрушение приемной. Вот тебе и эффект бабочки. Конец детства. Я попытался мягко объяснить Еве, что, во-первых, для ее приемных родителей те блага, которые они ей предоставляют, нечто большее, нежели театральный взмах ручкой в сопровождении розовых спецэффектов, они ради того, чтобы обладать данными благами, буквально платят временем своих жизней на работе. А во-вторых, называя упреки отца мелочными, она сама, в то же самое время, апеллирует к в значительной степени потребительскому аргументу в духе «они ничего мне не могут дать, значит, нахрен их, ты не понимаешь», с горячностью возразила Ева. «Дело не только в вещах, точнее, совершенно не в вещах, ты просто не знаешь моих приемных родителей, они агрх, мой отец просто конченый придурок, я, черт подери, была счастлива узнать, что меня удочерили, действительно счастлива узнать, что эти люди не мои настоящие родители, понимаешь, ну, наверное, возможно, мои попытки вразумить Еву и правда были преждевременными. Она не часто рассказывала о родителях в прошлом мире, а когда все же что-то говорила, это, как правило, сводилось к шуткам или скорее даже насмешкам. Но тут я вижу жгучую злобу и настоящую радость от того, что она наконец-то смогла стать свободной от их влияния. Впрочем, не исключено, что все дело в подростковом максимализме. Ты бы все понял, если бы познакомился с ними, уверенно заявила она. По крайней мере, они воспитали замечательную дочь, не слишком изящно подмазался я, но для неискушенной вниманием мальчиков Евы такой комплимент был приятен. Мы погуляли еще некоторое время, по сути, Ева проводила меня до дома, поболтали о наших собственных супергеройских приключениях. Ева рассказала мне, как впервые вышла на эту стезю еще в совсем юном возрасте, чтобы защитить щеночков из приюта для бездомных животных от участи быть похищенными и проданными на эксперименты, а я поведал Еве о том, как помог защитникам Земли отбить нападение Ави Марии на грузовое судно у берегов Японии. «Гонишь», — впечатлялась Ева, — «это ведь было по всем каналам. После того случая бессмертного и бой бабы не было видно почти неделю, а того рыбного чела почти месяц. Черт, значит, тем неизвестным чуваком, что сражался с монстром до них и правда был ты. Так вот откуда ты знаешь номер красного вихря? Ну да честно говоря, я сильно переоценил себя в тот раз», — признался я. «Эта штука оказалась чертовски сильной. Если бы бессмертный и бой бабы не подоспели вовремя, мне пришлось туго. Все равно, сразу попасть в высшую лигу, это охренеть, как круто, чувак. Я тебе даже завидую, мой Big Hero Time сам видел, чем закончился. Не переживай, ты еще заявишь о себе миру», — приободрил девушку я. «К тому же, у тебя реально крутая способность перестраивать материю на атомарном уровне, если совсем на чистоту, я даже считаю ее круче, чем моя собственная. ПФ, скажешь тоже», — делано отмахнулась Ева. Но ей явно понравилось признание ее талантов с моей стороны. «Кстати, а в чем именно твои силы?» «Ну, довольно классический набор. Сила, скорость, прочность, полет, довольно скучно и банально, если разобраться». «Ну да», — согласилась Ева. «Комикс с таким героем, без какой-то особой фишки, уже никому не продашь». Тут она права. В мире, где самые разнообразные супергерои могут жить в одном с вами городе, комиксы вынуждены пестреть еще ярче, чтобы их вообще заметили. То есть, тот же Супермен, при всей схожести Криптона и Вилтрума, вряд ли добился бы на рынке этого мира значительного успеха. Нужно что-то более приметное и цепляющее. Вот у Человека-паука, к примеру, уже больше шансов, особенно если сразу ввести в сюжет его горячих подружек. Хотя само прозвище, конечно, можно было бы и поменять, выбрать что-то не настолько ленивое. Человек-паук, ПФ, ленивее только обладая суперсилой, назвать Суперменом, ну да. «Так значит, ты сбежала из дома», — вернулся к прошлой теме я, когда мы уже подошли к моему собственному дому. «И где ты сейчас живешь?» «С доком», — она снова запнулась, все еще путающаяся, как ей теперь называть Элиаса и остальными. так что можешь успокоить свой комплекс героя, у меня все в порядке». «Ага, но если хочешь, если тебя это так заботит, можешь как-нибудь заглянуть к нам. Это такая попытка найти повод, чтобы продолжить общение, почему бы и нет», — согласился я. «Посмотрю, как вы устроились, нормально познакомлюсь с твоими братьями и сестрами. Уверен, когда они не пытаются тебя убить, то становятся менее криповыми». «Только если самую малость», — усмехнулась Ева, — «их социальные навыки». Она помахала рукой где-то у края своей юбки, показывая минимально возможный уровень. «Зато они постоянно используют свои силы, чтобы преображать себя, и у каждого метровое шило в заднице. Сам подумай, они всю жизнь сидели в колбах в этой жуткой лаборатории. Да уж, боюсь даже представить, сколько сил нужно, чтобы за ними всеми присматривать. Док как-то справляется, да и Томи присматривает за младшими. Томи, это, наверное, двойка. Мы как раз подошли к моему дому, и разговор несколько застопорился. Ну что ж, приятно было пообщаться, нарушил тишину я. Пойду объясняться перед родителями за драку. Ага, удачи, отозвалась она и, оглянувшись по сторонам и уверившись, что никто на нас не смотрит, снова преобразовала свою одежду в костюм и взмыла в воздух. Увидимся в школе. Какая беспечность. Похоже, легализация способностей перед правительством и побег из дома сильно ударили ей в голову. Впрочем, она и в прошлом мире была весьма беспечна, чего стоит только то, что она в принципе не носила никакой маски, надеясь лишь на удачу. В большинстве случаев это срабатывало. Уилл, к примеру, так и не понял, что моя подруга Ева и сама супер. Но, честно говоря, я даже завидую этой легкости, с которой она использует свои способности. Если бы не отец и возможные риски для мамы, я, вероятно, и сам забил бы на всю эту секретность. Было бы круто не париться и использовать свою суперскорость и полет, когда захочется. Многие, кстати, так и делают. Особенно это распространено у всяческих героев по найму, и, хотя инциденты случаются, в большинстве случаев это сходит им с рук. И вот мне школьная драка с рук не сошла. Едва зайдя в дом, по одному только, руки в бока, взгляд разъяренного тирана, виду мамы я понял, что кто-то уже стуканул ей о моем участии в драке. И хотя, даже директор и остальные учителя, скрипя сердцем, признавали, что мои мотивы были правильными, но за то, что опять распустил кулаки, вместо того, чтобы позвать взрослых, я снова был наказан. Аналан только взирал на воспитательный процесс с беспомощным взглядом, а когда я, опять же взглядом, искал у него помощи, очнись, завоеватель хренов, из твоего сына пытаются вырастить тряпку. Он лишь отводил глаза. МДА, еще неделя под домашним арестом, как же круто быть подростком. На этом сюрпризы не закончились. Еще одним следствием потасовки стало зарождение дружбы между Хайслом и Клоквиллом. Скорее всего, Уилл, почувствовав угнетенное психологическое состояние Дика, сделал первый шаг, а тот, потеряв практически всех старых друзей, готов был тянуться к любому, кто захочет с ним общаться. А я и не против. Меньше навязчивости Клоквилла в моей жизни и меньше шансов на суицид Дика разом, все в выигрыше. Даже Задира Салливан, сам того не зная, тоже в плюсе. Ведь, хоть он и был единственным выжившим после похищения Джейкобом Хайслом, я успел его спасти, но операцию над его телом тот все-таки провел, и до конца жизни Дерек стал фриком-человеком органической бомбой, не говоря уже о том, что это закрыло ему дорогу в профессиональный спорт. В этом мире, из-за наличия невероятно огромного количества способов усиления для спортсменов, допинговая комиссия и, в целом, регламент соревнований предельно строги к любым отклонениям от нормы. К примеру, мужику-трансгендеру, несмотря на обширность метастазирования критических расовых и гендерных теорий в обществе, квалифицироваться на соревнования среди женщин точно не светит. Помимо этого, мы с Евой начали постоянно общаться в пределах школы, и буквально на следующий день, когда девушка подсела за наш до этого чисто пацанский столик в кафетерии, у парней случился культурный шок, да и не только у них. Многие поглядывали, после вчерашнего, в нашу сторону. И когда Ева у всех на виду двинулась в нашу сторону, я прямо почувствовал себя героем подростковой комедии. Ну знаете, когда к столику гиков-неудачников подходит первая красавица школы и вся столовая замирает, хотя мы не то, чтобы гики, да и Ева пока не первая красавица, но все же, АМ, проглотил язык Хайсл. Он теперь тоже сидел с нами, уставившись на Саманту с недоумением. У парня случился ступор из-за близкого присутствия девушки, он все еще подросток, который только входит в половое созревание, ему простительно. Клоквилл в этом плане был более спокоен, что вполне понятно, учитывая его скрытые наклонности, но не менее удивлен. «Присаживайся», я пододвинул свой поднос, освобождая Еве чуть больше свободного места напротив меня. «Аэм, вы знакомы?» – встрял Уилл, переводя взгляд с меня на Сэм и обратно. «Его можно понять. Клоквилл достаточно хорошо знал всех моих школьных друзей, они были и его друзьями тоже, и Ева точно не входила в их число. А о случившемся позавчера я Уиллу, естественно, ничего не рассказывал и даже узнать о моем участии в теракте благодаря телевизору, как это было в прошлый раз, он не мог. Но даже если бы я засветился на камеру, Клоквилл еще ни разу не видел меня в костюме. Вчера познакомились», — кивнул я. «Саманта Ева Уилкинс», — сама представилась девушка. «Но лучше просто Ева, друзья зовут меня так». Уильям Клоквилл, все еще не понимая, что происходит, назвался Уилл. «Ричард Хайсл», разок запнувшись, отозвался Дик. «Могу я называть вас просто Биллом и Риком?» Тут же отреагировала Ева. «А нет, сейчас начнется. Нет, лучше все-таки Уильямом», — мгновенно отказался Клоквилл. «Да, конечно», — согласился Хайсл. «Хорошо, Уиль — мягкий знак Яем», — скривив губы, по буквам проговорила его имя Ева. «Что, хочешь сказать что-то о моем имени? Думаешь, я не могу называться Уильямом? Ну вот, опять какой же он все-таки придурок, мог бы просто согласиться на Уилла, это ведь нормальное сокращение, я ведь не предлагаю всем называть меня Маркусом, а Ева не настаивает на Саманте, хотя ей ее первое имя и вовсе противно, потому она и атомная Ева, а не атомная Сэм. Да называйся, как хочешь, Уилл — мягкий знак Яем». Вау, она снова это сделала, не знал, что Ева была такой конфликтной в детстве. «Достаточно», — я пнул Уилла под столом, предупреждая очередной спич о важности его полного имени. «Черт, она даже не к тебе пришла, остынь, что не затыкай меня», — окрысился уже на меня Уилл и демонстративно отодвинулся на полметра. «Ой, да пожалуйста. Кстати, отвернувшись от друга, говорю я уже Еве, ближайшую неделю я не смогу навестить твоих братьев. Моя мама откуда-то узнала про вчерашнюю драку, и я теперь до выходных под домашним арестом». «Серьезно?» – изумилась Ева. «Я прямо видел, как мой образ, как уверенного в себе могучего супера, в ее голове рушится осознанием того факта, что меня может наказать мамочка. Впрочем, мне и самому от этого смешно. Это полный отстой. Как видишь, не у тебя одной проблемные родители. Хех, знала бы ты масштабы проблем с моими родителями, с отцом, если быть точным. Блин, чувак, с грустной, свежие синяки только усиливали этот эффект», — рожей выдавил из себя Хайсл. «Мне так жаль, это ведь из-за меня ты подставился. Забей, я знал, на что иду, и уж тем более знал, как к этому отнесется Дигби. В целом, за исключением того, что Уилл, как всегда, выставил себя придурком с этим своим именным заскоком, Ева легко вписалась в новый коллектив и стала его постоянным членом. Впрочем, как и ожидалось, ведь она оказалась той еще пацанкой, сейчас она еще только начала осознавать свою женскую сексуальность и пока не научилась использовать ее для манипулирования противоположным полом. Впрочем, я погрешу против истины, если скажу, что Ева когда-либо на моей памяти прибегала к подобному, хотя помню я не так уж и много. На удивление, наказание от мамы совершенно не испортило мне эту неделю. Узнав, что я не могу покидать свой дом, Ева изъявила желание прийти ко мне в гости сама, несколько шокировав мою маму, которая сразу же заподозрила нас в том, что за этой внезапной дружбой скрывается нечто большее. В ее воображении обе мои недавних драки тут же оказались связаны с появлением новой подруги. Но она все же не стала препятствовать присутствию девушки в доме, видимо решив, что лучше уж я тут, под ее присмотром, чем где-то там, неизвестно где и в какой компании. Полдня мы просто играли на приставке, прошли в кооперативе лучший сиквел за всю историю игровой индустрии, и болтали о том, о чем не могли говорить в школе, о наших способностях, о том, что мы будем делать в дальнейшем. Маленькая, чуть смешная Ева, сверкая глазками, рассказала мне о том, что подумывает присоединиться к какой-нибудь подростковой команде и, конечно же, уговаривала меня сделать это вместе с ней, совершенно отказываясь понимать мое нежелание становиться частью подобного коллектива. Ну и, конечно же, делали уроки мы тоже вместе. Задания у нас были очень схожие, хотя и всего один общий предмет. Ева, ожидаемо, оказалась королевой химии, да и с остальными предметами справлялась неплохо, не то что Уилл, которого мне постоянно приходится доучивать за учителями. А на следующий день, с подтягиванием Уилла и Дика, количество гостей увеличилось втрое. И теперь уже я ловил жалобные взгляды от отца, а вот нечего было молчать. Когда твоего сына наказывали за боевую доблесть, будешь знать теперь. Никаких костюмов дома, пока я наказан. Правда, ребята не додумались захватить с собой свои геймпады, но благо Ева нашла у меня за телевизором два новеньких контроллера с подозрительно розовым логотипом в виде резерфордовской модели Атома. Вчетвером мы устроили турнир в смертельной битве, в котором Ева играючи уделала мальчишек, но пала перед моей абсолютно читерной скоростью реакции, а затем побегали всей толпой во второй лев 4 дед. Да, это была, пожалуй, самая веселая неделя за все мое второе детство. Примечание. Не забываем, что понятия «друг» для нас и для американцев весьма различны. Там другом называют человека, с которым познакомились 5 минут назад, а если такого нового друга представить, как знакомого, то это может быть расценено как попытка отгородиться от человека, то есть, это весьма невежливо. Экстремофилы. Бездна не разменивалась по мелочам. Солнечный свет не бывал здесь миллионы лет, атмосфера измеряются сотнями, а впадины способны поглотить десятки Эверестов. Говорят, именно здесь зародилась земная жизнь. Если это правда, то роды эти были не из легких, достаточно посмотреть на местных обитателей. Изуродованные давлением, холодом и хроническим голоданием, их раздутые тела дадут фору любому монстру кинематографа, начиная с неказистых кроненбергов и заканчивая легендарными ксеноморфами. Чудовища глубины. Мимо меня проплыл очередной мешок с зубами. Гипертрофированная пасть, усеянная разномастными под кривыми углами растущими зубами, длинное мешкообразное тело, метров 20 в длину, маленькие глазки, едва ли способные различать что-то кроме света, тени и пары оттенков зеленого. Пасть у него не закрывается вообще, полагаю, он так охотится, просто плавает с раскрытой глоткой, ожидая, что туда кто-то случайно попадет, ну или пока его подслеповатые глазки не заметят кого-то из местных любителей излучать собственный свет. Тогда одно из двух: либо мешок с зубами проглотит светлячка, либо светлячок окажется приманкой еще более крупного хищника, а такие тут имеются в достатке. Моя камера, спасибо за нее изумительной и универсальной способности моей новой подруги, запечатлела уже с десяток тварей еще больших по размеру, чем этот зубастый мешок. Настоящие, мать его, левиафаны, чудовища из бездны. Но таким ужасающими кажутся они только на первый неискушенный взгляд. На деле местные обитатели, страшные снаружи, оказались хрупкими, словно игрушечными. Когда одна из них, заметив меня в радиусе собственной биолюминесценции, попыталась откусить себе кусочек вилтрумитского мяса, то лишь обломала об меня зубы. Причем в самом что ни на есть буквальном смысле. 10-сантиметровые клыки в полуметровой пасти полутораметровой рыбины, которая так-то не должна, по представлениям современных ученых, вырастать более 15 миллиметров, раскрошились об мою кожу, словно сделанные из некачественной глины. И дело тут было даже не в моей вилтрумитской прочности. Сила нажатия была совершенно шуточной для такой устрашающей пасти. Если бы на моем месте оказался обычный человек, которому как-то удалось погрузиться на такую глубину, для этого ему понадобилось бы заменить свои легкие на имплантат, способный вырабатывать кислород под давлением прямо из воды, облачиться в прочнейший термостойкий гидрокостюм, ну и серьезнейшим образом поработать с генами и прочей биохимией собственного организма, чтобы приспособить его к подобному давлению, то он отделался бы синяками и ушибами. Зубы твари были хрупкими, словно сделанными из пенопласта. Впрочем, свирепость глубоководных рыб тоже пошла мне на пользу. В какой-то момент я понял, что могу почувствовать их приближение еще до того, как увижу их в свете фонарика. Правда, я так и не понял, на чем именно зиждилось это чувство, и будет ли оно работать не в воде. Но в попытках лучше понять его понять и развить, я даже научился плавать тут вовсе без света. Это был очень странный опыт, но интересный. Бездна оказалась по-своему красива, эти тусклые светлячки, вспыхивающие то тут, то там, словно подвижные и близкие звезды, заранее не узнаешь, принадлежит ли очередной огонек хищнику, норовящему тебя съесть, или это же это что-то безобидное. Вот такая вот бездна. По-своему жуткая, по-своему прекрасная, но совершенно не оправдавшая моих от нее ожиданий. Местная живность только казалась опасной, а на деле угрозы несла не больше, чем обычная бездомная собака. Причем даже такая жизнь есть не везде, а только в оазисах теплового изобилия, возле геотермальных источников. Что же касается местного гигантизма, думаю, дело в том, что пища, которая до них доходит, просто слишком плохая, даже если ее хватает для выживания, в нее просто нет всех необходимых микроэлементов. Эти огромные рыбы что-то вроде рахитов, они просто гниют изнутри от разного рода недостаточностей. По-настоящему жуткие твари, не только здоровые и свирепые, но и действительно сильные, обитали выше, для поддержания в тонусе могучих мышц, как у той же Ави Марии, нужно много хорошей еды. Так что хоть она, скорее всего, и сможет сюда спуститься, но делать ей этого просто незачем. Разве что, как и я, из любопытства, ну или чтобы залечь на дно как в буквальном, так и в переносном смысле. Ладно, я наконец посетил самую глубокую впадину океана, даже нашел тут жизнь и наснимал целый час материала про нее, который можно будет потом куда-нибудь пристроить, для научного фильма в каком-нибудь шоу на ТВ или статьи, пора подниматься. Океан многое мне дал. С тех пор, как я впервые вошел в воду, желая проверить свои силы под давлением пары сотен метров, много воды утекло. Я стал намного выносливее и сильнее, научился задерживать дыхание на несколько часов, мог бы и больше, но столько свободного времени у меня нет. Лучше чувствую пределы своих возможностей, неоднократно испытывал себя в схватках с морскими чудовищами, настоящими, а не этими рахитами со дна, даже придумал несколько трюков, на случай если придется драться под водой. Я чувствую, что стал сильнее себя прошлого в несколько раз, и значительная часть этого прогресса благодаря тренировкам, а не простому взрослению. Думаю, в ближайшее время с глубоким дайвингом можно заканчивать. На поверхности я поднялся уже у самого берега, проведя весь путь до континента под водой на одном дыхании, и уже хотел забрать свои вещи, оставленные в моем тайнике, когда заметил неладное. Я еще не осознал это умом, но почувствовал что-то в воздухе, нет, в пространстве вокруг себя, какое-то возмущение, неестественность. Мой глаз зацепился за одинокий стебелек травы, передавленный чуть ближе к его середине. Это ведь каменистая бухта, тут мало травы и песка, но зато много камней и мелкой гальки, а эта одинокая травинка сильно выделялась своим присутствием, а также тем, что ее стебель продолжал лежать на камнях, как будто на него что-то давило, как будто кто-то там стоял. Вот оно, поняв, что нужно искать, я заметил странную бесцветную рябь в воздухе. Человеческое горло, я понял это по ощущению теплой кожи через ткань нательного белья и структуре костей шеи, сжалось в моей руке. Я чуть придавил гортань солдата, когда он задергался, стали видны очертания формы и шлема, так, чтобы он не мог дышать, но пока не убивал. «Кто вы такие и что вам от меня нужно?» — угрожающе процедил я. «А ну отпусти его, урод!» — требовательно рявкнул кто-то рядом со мной, и в висок мне уперлась дуло автомата. «Урод!» — переспрашиваю я холодно. «Отставить, капрал, опустите оружие!» — раздался знакомый мне еще по прошлой жизни голос. Из-за края обрыва, как раз там, где лежали мои вещи, показался седовласый мужчина в классическом костюме с красным галстуком. «Не горячись, парень», он поднял руку в жесте, что должен меня успокоить. «Я здесь, чтобы поговорить». Холодный взгляд человека, видевшего все мыслимые и немыслимые виды жестокости, волевой подбородок с ямочкой, залысина до макушки, седые волосы свисают с висков до плечи, конечно же, самая яркая деталь, шрам от ожога, стягивающий его рот в ухмылку, когда он начинает говорить. «Сесил Стэдмин, нынешний директор агентства глобальной защиты. Хреново, что он как-то на меня вышел, но лучше уж он, чем кто-нибудь другой. Если и есть в правительстве человек, к которому я рискнул был обратиться за помощью, то это Сесил. Я примерно представляю, где находится та граница, которую он готов приступить, чтобы защитить Землю, но главное, я почти уверен, что его девиз это «Земля превыше всего», а не все ради себя, как это было у того же Эриксона. К тому же пока неизвестно, где именно я спалился и как давно они наблюдают за моими тренировками. Эх, зря я поленился менять место для тайника, уж очень удобно было прятать тут обычную одежду, ведь уже довольно давно я тренируюсь в костюме и маске. Меня, конечно, уже знают, как парня, помогавшего атомной Еве, но, вполне возможно, что пока не как Марка Грейсона. Тогда стоило начать с разговоров, а не с наставления десятка пушек мне в лицо. Отвечаю я, но все же отпускаю уже ставшего видимым солдата с посиневшим от нехватки кислорода лицом. Он развел руками. Обычная предосторожность и моя охрана. Я, всего лишь беспомощный старик, а ты, сам по себе опаснее всех этих солдат с оружием. А затем он вдруг улыбнулся, по-отечески так. Ты ведь и сам понимаешь, что безоружный Вилтрумит, это оксюморон. Каждый из вас, сам себе оружие. Вот дерьмо. Сесил дал своим людям какой-то знак, и они, снова став невидимыми, отошли от нас на некоторое расстояние. Я слышал их шаги. Это такой жест вежливости, ведь на самом деле я могу убить его в любой момент, и эта солдатня мне никак не помешает. Он ведь еще не получил в свое распоряжение телепорт. Значит, вы знаете, кто я, сохраняя внешнее спокойствие, говорю я. Тогда зачем этот цирк? Я ведь не враг ни вам, ни Америке, ни Земле в целом. О, наши политики поспорили бы насчет второго с такой-то эмблемой на костюме. Снова улыбнулся он. Слишком часто он это делает, улыбается и шутит. Это такая попытка расположить к себе юнца в моем лице, или же все дело в том, что в прошлом мире я познакомился с ним уже после предательства отца и устроенной им бойни, что наложило на наше общение более мрачный отпечаток. Зато так во мне точно никто не заподозрит сына Омнимина. Поясняю я. Да, пожалуй, так и есть. Соглашается Стэдмин. Вы так и не ответили на вопрос. Я прошел мимо Стэдмина, к своим вещам. Костюм, может и гидронепроницаемый, но вот лицо сполоснуть и вытереть не помешало бы. Сын вездесущего, обретя силы, идет не к своему отцу за советом и наставлениями, а начинает тренироваться втайне ото всех, почти ото всех. Отлично, они и про Клоквилла с Евой знают. Заказывает костюм у печально известной русской мастерицы, аж с другой стороны планеты, лишь бы не идти к знакомому с его отцом Артуру Розенбауму, да и сам костюм «Красная звезда» и «Желтый контур» на красном фоне, ты бы еще серп и молот на груди нарисовал. Весь мир считает, что у русских появился новый супергерой. Их ответ Омнимину: ты хоть знаешь, как тебя называют в интернете? Я пожал плечами и спокойно снял маску, чтобы сполоснуть лицо чистой водой из припасенной заранее бутылки. Не собираюсь оправдываться за дизайн костюма, срать я хотел на всю эту политику. Ну да, шутка зашла слишком далеко, но я и не подписывался быть именно американским супергероем, не это ли пропагандируют защитники планеты? К тому же, дизайн временный, пока не будет решена проблема с отцом. Как давно вы за мной следите? Спросил я, чтобы потянуть время и немного подумать над стратегией разговора, пока вытирал волосы. Где я облажался?